5. Сквозь тяжелую и муторную дрему Эв Хилман почувствовал или увидел падение Гарденера и уловил отчетливую мысль — забыться сладким сном. С тяжелых век старика спадала сонная одурь. Тяжкие то были грезы. Тело ломило, внутри все переворачивалось. Изматывающая борьба с зеленым светом. Хоть и жарит земное ярило, что есть мочи. Да, не забыл он солнечный свет, но закроешь глаза и отпустит. А от зеленого света не уйти. Он всегда внутри, как третий глаз, что смотрит зеленый свет, что жжет. Рядом жили еще два разума. Один принадлежал женщине, другой — существу низшего порядка, тому, кого когда-то звали Питером. Существо низшего порядка больше не думало, оно могло лишь выть. Иногда оно выло, взывая к Бобби, чтобы та пришла и освободила его от противного зеленого света. В основном существо скулило от жгучей боли, в которой оно беспрестанно тонуло. Женщина тоже кричала, просила ее отпустить, хотя порой в ее голове крутились пугающие ненавистные сцены, от них даже Эву становилось не по себе. Так что да, лучше всего заснуть. Легче. И забыть обо всем. Да только вот как же Дэвид? Дэвид умирал. Его мысли поначалу улавливались легко, теперь же их словно закручивало в бездонную спираль, которая вела к потере сознания и затем к смерти. Потому-то Эв и боролся с тьмой. Он поборол ее и закричал: «Вставай! Вставай! Ты видишь солнечный свет, и я его помню! Дэвид Браун тоже хочет ходить под солнцем, так вставай же! Вставай!»